Глава 20. Бизнес по-русски. Разобравшись со всеми бумагами, я плотно поужинал, чем Бог послал. Хотя посылать-то ему было особо некого, поэтому я справился сам. Ходил в магазин и понакупил себе всяких консервов, прихватив заодно и обычную буханку белого хлеба. Чай не в Эфиопии, чтобы лепешки отвратного вида глодать, да соусами, что внешним видом больше похожи на разноцветные человеческие какашки, закусывать. Справившись с консервами и запив все свежесваренным в турке кофе, я отправился на боковую, и приснился мне сон. Впрочем, сон не запомнился. Похоже, змееголовый так и не смог толком пробиться сквозь местный энергетический фон, да и не мудрено. Буквально на днях излишне общительная бывшая актриса, ныне живущая со мной по соседству, остановила меня в фойе и внезапно без всяких обиняков спросила: «А вы знаете, в каком доме проживаете?» Я аж растерялся. Конечно, в одной из сталинских высоток, но вслух осторожно поинтересовался: «Каком?» «Это необычный дом», — начала она, и долго потом рассказывала мне всякие местные небылицы. Нашла, как говорится, свободные уши, пришлось изображать из себя полного профана и битый час слушать ее россказни, хотя в них и высказалось много чего интересного. Как оказалось, по крайней мере, с ее слов, дома на Котельнической набережной покровительствует планета Марс. Но, наверное, и бог войны в стороне не стоит. Расположен дом вместе силы, которую указал еще астролог и оккультист Яков Брюс, живший при Петре I. Кстати, этот самый граф был прямым потомком наследников шотландского престола, бежавших в Москву от преследования Кромвеля. Может, это тоже одна из причин скрытой ненависти английского престола к нашей стране. Но я что-то отвлекся. Так вот, согласно своему мистическому плану, Брюс поделил Москву на 12 секторов, каждый из которых соответствовал своему знаку зодиака. Этому же принципу последовал и архитектор Константин Мельников. Уж не знаю, каким таким таинственным образом все кольцевые станции расположились в определенных секторах гороскопа, не иначе как провидение подсказало, хотя я больше склоняюсь к банальному совпадению. Но Останкинская телебашня и сталинские высотки уже выстроились на определенных местах как бы вполне преднамеренно и целенаправленно. И призвание последних было закончить и формировать вокруг Москвы сильнейшее защитное энергетическое поле. Внимательно выслушав словоохотливую тетку, я задал лишь один вопрос. А по какому из планов Якова Брюса в середину Москвы воткнули мавзолей с трупом Ленина? Женщина озадаченно уставилась на меня, потом нахмурилась, видимо, подбирая правильный ответ, но так ничего и не найдя, лишь махнула рукой. Так он же раньше умер, чем приняли генплан Мельникова. Тем не менее, ликбез, так и не представившись мне незнакомке, оказался очень познавательным. И змееголовый действительно не смог пробиться то ли через энергетический заслон средневекового чернокнижника и оккультиста, то ли сквозь астрологическую защиту в виде кольцевой линии метро, то ли через целый пантеон древнерусских богов, якобы тоже охранявших столицу России. А еще Красную площадь с таким сильнейшим фоном от былой пролитой крови, что на века несет в себе некую ауру. А ведь оно все рядом. В общем, от ящера я получил лишь смутное предупреждение об осторожности. Ну что же, следи за собой, будь осторожен, это теперь практически мой девиз. Утро началось опять же с кофе и чтения газет. Нужно же быть в курсе текущих событий. Однако, пролистав целую стопку местных газет, в числе которых были «Московский комсомолец», «Правда», «Известия», «Труд» и «Комсомольская правда», я не нашел ничего, что могло бы натолкнуть на мысль о приближающейся катастрофе. На днях вступил в должность Ельцин, заявил: «Достойная жизнь не даруется свыше и наступает сама собой. К ней невозможно прийти, построившись в колонны, слепо выполняя приказы сверху. В ее основе будут свобода предприятий и территорий, инициатива и предприимчивость. Ну-ну». Товарищ Лигачев призывает бороться за защиту общенародной собственности и создавать комитеты, и известно называют эти комитеты ЧК по борьбе с приватизацией. А в Крыму прошел Курултай, съезд, после которого татары объявили полуостров своей национальной территорией. В Югославии продолжаются военные действия, а в Днепре и Азовском море обнаружили холеру впервые со времен Гражданской войны. В селе Старый Угрынив Ивано-Франковской области был взорван памятник Степану Бандере. Он простоял всего лишь 10 суток. В тот же день взорвали и памятник Евгению Коновальцу в селе Зашкове Львовской области. Но и на встрече Горбачева с Гельмутом Колем, что проходило в начале месяца под Киевом, президенты СССР встречались с плакатами «Горбачев геть с Украины». Цены растут как на дрожжах, народ нищает, Но самая плохо одетая страна Европы обсуждает показ мод, проведенный Пьером Карденом на Васильевском спуске. Все-таки любят у нас пиры во время чумы. Да уж, колбасит страну не по-детски. Ровно в 8 часов утра я вышел из своего дома и направился в посольство, имея в заплечной кобуре пистолет. Просто так, на всякий случай. Москва уже активно дышала воздухом свободы и анархии, а значит разбоем и организованной преступностью. Как грибы после дождя появлялись разные фирмы и фирмочки, кооперативы и первые совместные предприятия очень сомнительного, если не сказать, мутного вида. Короче, страну заполонили всякие СП, кооперативные и коммерческие банки, товарищества с ограниченной ответственностью. А на волне приватизации большинство бывших государственных организаций начали активно превращаться в АО, АОТ, АОЗТ и тому подобную срань. Прошли первые слухи, будто международная преступность осуществляет в разваливающемся союзе покупкой транспортировку Европы из шадоновских почек и другой человеческой требухи. Но все это только начинало создаваться, главное ждало впереди. Грядет август 1991-го, после которого все завертится в 100 крат круче, жестче и страшнее. А пока? Пока это лишь наметки на грядущий беспредел. Процветают качалки и секции восточных единоборств, всех этих карате, дзюдо, хэквондо, айкидо и им подобных вроде нашего самбо. Там же формируются и первые бригады. Те, кто поглупее, в основном дети из неблагополучных семей, где матери считали каждую копейку, а отцы, не стесняясь, частенько поколачивали своих отпусков по пьяной лавочке, становятся быками. Их прежде всего привлекают легкая нажива и вседозволенность, ну а более смышленные бригадирами и их помощниками. Вскоре к ним присоединятся оставшиеся неудел бывшие спортсмены и военные, те, кто прошел Афган, видел смерть и убивал сам. Организуют и тех, и других воры в законе, действующие в плотной связке с бывшими или настоящими партийными бонзами и оборотнями в погонах. И такая пирамида идет до самого верха. До посольства я добрался на общественном транспорте, так как решил почувствовать все и сразу, и, войдя в здание, поднялся в выделенное мне небольшое помещение. Первым ко мне чуть ли не ворвался недавно приехавший из Эфиопии новый сотрудник, специально назначенный для работы со мной. «Шеф, все пропало!» С самого порога кабинета выпалил он, посерев лицом. «Что пропало?» «Бизнес!» «Какой?» «Наш!» «Какой, ять, наш бизнес?» «Отвечай, сын шакала!» — разлился я, не на шутку, не совсем понимая, о чем он говорит. «Наш эфиопский, который мы организовали здесь, весь бизнес, кофе, бананы, алкоголь и закупки местных изделий». «Кто сказал?» «Барослай». «Это кто?» «Самый главный наш коммерсант здесь». «А ты тогда кто?» «А я его куратор от правительства». «Иди нахер, куратор, и позови там этого Слая. Бегом, я жду еще со вчерашнего вечера. Бегом!» — заорал я вне себя от злости. Куратор тут же буквально вымело из моего кабинета. Только дверь громко хлопнула и застучали частые шаги по коридору. «Черт знает что!» — в сердцах воскликнул я и хлопнул тяжелой папкой по столешнице, передразнил выбежавшего в соответствующей интонации. «Все пропало, все пропало! Мозги у вас пропали, придурки черножопые!» Я еще долго не мог успокоиться от полученных вестей. Этот самый Барослай явился часа через два. Я уже откровенно устал его ждать и даже успел навести целую кучу справок, что, как, да почему. Непосредственно коммерческую деятельность эфиопа в России координировал некий субъект по имени Барослай. Принадлежал он племени Амхара, но в его жилах текла и кровь кушитских племен. Происходил же Слай из семьи владельцев крупных сельскохозяйственных угодий и состоял в удаленном родстве с императором. Его семья из поколения в поколение занималась выращиванием кофе, бананов, а при итальянцах еще и апельсинов. Когда началась революция, Слай от греха подальше отправили сначала в США учиться на агронома, а потом, чтобы он смог без проблем вернуться на родину, перевели доучиться в СССР. В итоге толком он не отучился ни там, ни здесь, зато неплохо владел обоими языками, впрочем, русский знал пока так себе, и приобрел массу разнообразных знаний, посетив много стран по необходимости и без. После взятия власти Милесом Зинавой, Слай смог вернуться обратно и занялся сельским хозяйством, начав восстанавливать свои земли. Его успехи вскоре заметили и даже пригласили на работу в Министерство сельского хозяйства в качестве консультанта. Плату за это он получал скорее символическую, но его все устраивало. Бара попутно занимался продвижением продукции своей фирмы. Эта расторопность и послужила причиной того, что ему предложили вернуться в СССР, возглавил целую когорту новых предпринимателей и торговцев. Юркий и пронырливый Бара мог парить доверчивому покупателю даже гнилой банан, честными глазами вещаю, что самые вкусные — это не зеленые или, упаси боже, желтые, а именно черные бананы, ведь в них весь сахар земли африканской. Однако по возвращении в СССР он попал уже совсем в другую страну, и обживаться ему пришлось заново, как и налаживать новые связи. При этом Слай с успехом организовал несколько совместных советско-эфиопских фирм, которые впоследствии планировалось сделать российско-эфиопскими совместными предприятиями. Но потом они должны полностью перейти под наше управление и стать только эфиопскими. Вот тут-то и случилась напасть. Не успев толком начать работать, наши предприятия в основном торговлей почти сразу попали под пресс рэкета. Не все, и скопом, конечно. Сначала к ним присматривались, выясняя, кто за всем этим бизнесом стоит. И какое-то время эфиопов не трогали. Но потом то тут, то там объявлялись некие бравые молодцы в трениках и требовали денег за какую-то крышу. Происходило это постепенно, но планомерно. Вот с этой проблемой он и ехал сейчас в посольство, так как лицо, которое могло разобраться со всеми его неприятностями, наконец-то прибыло в Москву. Я поднял голову, глянул на вошедшего в кабинет и еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Нет, в принципе, все было нормально. Одежда опрятна, черты темного лица были довольно правильными и ближе к европейским, чем к негритянским. Его даже не портило обрамление аккуратной шевелюры, жестких, как проволока, и по-эфиопски курчавых черных волос. Ростом вошедший был чуть ниже среднего, и его живые и проницательные глаза какого-то темно-орехового цвета так и искрились хитростью и умом прожженного торговца и барыги. Этот мог и умел продать что угодно и кому угодно. Однако все впечатление портили уши. Подобно радарам, они топорщились по обе стороны головы, и не заметить их было просто невозможно. Да уж, это Бара Лопоухий, а не Бара Слай. Мда, красавец. Матушка природа явно оказалась в шутливом настроении, и души позабавилась за его счет. Впрочем, похоже, он не унывал и особо не переживал по этому поводу. Поэтому что мне за дело до его внешности, да плевать. Главное, какие у него деловые качества, а не уши. Ладно, сейчас выясним, что это за банан ушастый. «Присаживайтесь», — пожал ему руку, предложил я. «Здравствуйте, спасибо». «Рассказывайте, что у вас тут случилось, что или кто мешает вести вам бизнес. А как я могу к вам обращаться?» «Обращайся, дед. Для других я черный дед». Барослай замешкался, надеваться было некуда, и он продолжил. «Дело в том, что, по-русски разговариваешь?» — перебил я его. «Да, только пидоха. Практиковаться чаще надо». «Ладно, давай говори хоть по-русски, хоть по-амхарски, хоть по-английски». Барослай сообразил быстро и, захлебываясь словами, а иногда и вовсе перескакивая с одного языка на другой, стал рассказывать, что у него приключилось. В общем, дело обстояло так. Разузнав все про наиболее посещаемые в Москве места, Слай достаточно споро, правда, не без помощи посольства, арендовал магазин в центре. А наладив кое-какие связи, вскоре даже построил пару магазинчиков в разных концах города. Термина «спальные районы» еще не существовало, и назывались они пока по-старому «рабочими окраинами». Но каким-то интуитивным чутьем он угадал, что на конечных остановках метро и строительство обойдется ему значительно дешевле, да и народу там сходит полно. Арендовал Слай и места на местных рынках, продавая там фрукты, главным образом эфиопские и эритрейские апельсины, и, разумеется, бананы. Торговля худо-бедно стала налаживаться, в магазинах подрабатывали чернокожие студенты со всей Африки, а на рынке стояли нанятые продавщицы. Особенно хорошо шел кофе в центральном магазине, этот магазин никто не трогал. Пару раз, правда, заходили неизвестные люди в тренировочных костюмах, но, покрутив носом и узнав, что этот магазин принадлежит эфиопам, сваливали. А вот с рынками и магазинчиками на окраинах было не все так радужно. Если раньше все неприятности на рынках ограничились воровством фруктов, то теперь начали подходить разные личности. Денег требуют, угрожают, товар раскидывают. Постепенно стала вырисовываться подобная ситуация и в магазинчиках. «Кого-нибудь убили?» — прервал я его. «Нет». Слай аж отшатнулся от меня. «Никого не убили? А разве могли?» «Почему нет? Могли. И убить могли, и избить, и в заложники взять. Это многонациональная страна, детка. Тут всего можно ожидать и от всех». «Как так? Это же социалистическая страна». «А вот так. Короче, денег, говоришь, просят. Давай так. Продавщиц местных меняй на африканцев, а к ним представляй еще двоих в качестве охраны. Ну а чтобы вопросов лишних не возникало, пусть они с собой на поясе носят африканские кинжалы. И чем страшнее, тем лучше. Если нет, то вези эти тесаки самолетом из Эфиопии или заказывай здесь у кустарей либо на заводе. Они тебе такой меч сварганят из нержавейки, что хоть рубить, хоть зайчики пускать. Ну а если их задержат за ношение холодного оружия? Если бы да кабы, и начал я, но эту присказку Слай точно не поймет. Наглее надо быть. Пусть сунут свои кинжалы в разноцветные ножны. Украсят ее бахромой, узорами всякими колоритными и объявят их частью национальной одежды. Они тогда и выглядеть должны соответствующе, буркнул он. Но не упускать же их в полуголом виде на рынок. Мое воображение живо подбросило картинку скукожившихся на московском морозе расписных полуголых африканцев, лязгующих зубами. Да, не прокатит. Нету тулупа в Африке. А без соблюдения тех атрибутов все равно оружие потребует снять. Я задумался. Можно, конечно, охранников бананами или ананасами обрядить, выставив в роли промоутеров. Но тут и слова-то такого пока не знали. Да и не поймут, наверное. Хотя оружие было бы очень удобно внутри прятать. Так, меня вдруг что-то словно торкнуло. У меня же капитан спасенный имелся. Как же там его звали? Откинувшись на стуле, я стал лихорадочно перебирать в голове произошедшие в Афганистане события и фамилии людей, которых когда-то давным-давно довелось там повстречать. В голове тоже зазвучала песня Розенбаума «В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане». Вспомнил, капитан Шуцкий. Тут же сам собой всплыл и его адрес, город Подольск, улица Ленина, дом, квартира, явки, пароли. В общем, если он никуда не переехал, то я его найду. Помнится, я говорил ему, что у моего человека будет удостоверение классного специалиста, но, увы, у меня с собой его не было, да и откуда. Давно уже потерял в своих странствиях. Но разговор наш, я надеюсь, он помнит. Да и меня трудно забыть, придется ехать лично. «Ладно», — вернулся я к делам насущным, приняв решение. «Будет тебе с десяток хороших, крепких и, что называется, без башки ребят. Они помогут. Хотя рановато еще для организованной преступности. Вот август закончится, тогда тут охренеют все, но не раньше». «Тогда август и месяц всего остался». «Вот и не дергаемся. Людей я тебе пришлю. Но ты и сам смотри, подбирай кого. Потом замутим создание собственной охранной фирмы. Даже разрешение на ношение оружия пробьем». Так что не унывай, работай. И это. Ты магазины мелкие по всей Москве открывай, но самые крупные концентрируй в одном районе. Так легче постоянно держать их в поле зрения, да и вообще проще контролировать и помогать, если что. А, ну ясно. Ты где живешь? В гостинице пока. Вот и сиди пока там. А лучше сюда в посольство переезжай. Готовиться надо, дальше только хуже будет. Делай, как я тебе сказал, а я ребят из Африки вызову в помощь. Хорошие ребята, правильные и черные. «Тебя тут еще черножопым не называли?» «Нет». «А кто на рынке подходил? Черноволосые?» «Да, все с усами и в кепках», — ответил Слай. «Русские тоже подходили на рынке в Выхино. Они сами себя люберами называют». «Ну, с люберецкими все понятно. Вот тех в кепках тут называют черножопами». И слово это не с бухты-барахты появилось, а как видение двух самых ярких и характерных их черт. Черноволосые они все и хитрожопые. А мы с тобой будем чернокожими, потому как у нас с тобой все черное и голова, и задница. Про черный отряд слыхал? Да. Вот этих ребят и пришлем на помощь. Я понял. Тогда я пошел. Подожди, как бизнес-то сам идет? Хорошо идет, все сметают. Особенно, если не сильно дорого продавать. Ясно. Тогда надо наладить из Африки еще и поставки хорошего алкоголя. Так у нас же кроме пива и джина нет ничего. Это у нас нет, а в Африке есть. В Африке есть только в ЮАР, а оттуда далеко возить. Пиво наше долго не хранится, поэтому остается лишь джин, но его в Эфиопии очень мало производится. «Сколько есть, столько и будем экспортировать», — ответил я и задумался. «Алкоголь — самый легальный заработок, а деньги никогда лишними не бывают. Но и травить людей я не собирался, так что нужен качественный алкоголь. Где бы его взять?» Африка отпадает, нет там ни многовековой истории виноделия, как в Европе, ненормальных мощностей. Но привезут джина сколько смогут, и на этом все. Арабские страны. Да нет там ни хрена никакого алкоголя. Им Аллах запрещает, поэтому у них наркотики в ходу. Остается Европа. Пока еще не Эгегей, но уже близко к тому. И где закупаться? Во Франции? Дорого. Да и не пойдет в России сухое вино, не тот климатический пояс. Португалия со своим портвейном хорошо, но опять же транспортировка недешево выйдет. Испанский херес и Малага. Возможно. Еще бренди у них есть неплохой, не чита болгарскому слынчу брягу, который уже заполонил прилавки коммерческих ларьков. Правда, если только выдержанный. А если не выдержанный, то такого добра и здесь можно нагнать сколько угодно. Выдержки в 1-2 года за глаза хватит. А уж 3 года это вообще напиток богов получится. Про 5 лет я уже вообще молчу. И главное, у них этого бренди много должно быть. Так, ну а поближе что? Ближе, если только Греция, у которой все есть, и Кагор, и Собор, и местные бренди. Тоже стоит завести. Ну и на этом, пожалуй, остановимся, решил я про себя, не став даже рассматривать страны Восточной Европы. Да, Венгрия и Румыния тоже неплохие вина производят, но привезти их будет достаточно проблематично. Там сейчас происходит нечто похожее на ситуацию здесь. Ты, Слай, давай подключай других бизнесменов. Надо кому-то в Испанию ехать и в Грецию и покупать там бренди. Можно и вино, только не сухое. В России жара редко бывает. Вино должно быть полусладкое для дам в возрасте, сладкое для дам в самом соку и крепленное для несмышленных девиц, мужикам по бренди. А еще лучше прикупить заводик местный где-нибудь в стране басков. Там и подешевле выйдет, и не придется с названиями и сырьем определенного вида заморачиваться. Пусть хоть из апельсинов чачу гонят. Ты когда-нибудь пробовал чачу? Нет, мотнул он головой. А что такое чача? И откуда у тебя такие познания в алкоголе, дед? Откуда? Бара из известного на весь мир крылатого латинского выражения «In vino veritas, in aqua sanitas» – «Истина в вине, здоровье в воде». Русские оставили в ходу лишь первую часть, а я тут учился. «А-а-а», — протянул Слай, — «тогда понятно. Местные научили». «Да, научили», — хмыкнул я. «Ты бы хоть записывал за мной, что ли, или так запоминаешь?» «Я запоминаю», — уважительно склонил голову Бара. «Ну и хорошо. Тогда продолжу. Прикупить надо заводик мелкий, сырье пусть местные перегоняет, до бутылки разливает. Назвать все это красным бренди». «Ясно. А почему красным?» «Потому как везти его сюда будут. А тут куда ни ткни, обязательно во что-нибудь красное упрешься. Площадь, флаг, октябрь, армия, икра. Все, короче, красное. Но водка это банально, да и напиток не ректификат, а дистиллят. Пожалуй, лучше назвать ромом. И хоть он станет производиться не из сахарного тростника, а из винограда. Да и кому какая разница в постсоветском пространстве, из чего он производится? Лишь бы пить было приятно и не был суррогатом, рассуждал я вслух. Так и назовем советский ром. Или нет, лучше ром перестройка. А вино наречем Бальзак и Агдам. Тьфу ты, за милых дам. Хорошо? Хорошо, подтвердил Бара. Ну вот и занимайся. Нам деньги скоро понадобятся, будем недвижимость покупать. А парней я сюда подгоню. Надо же и ее еще отстаивать. Так что не робей, не гоняй здесь голубей, понял? Меня откровенно несло, хоть я и не пил. Настроение просто такое. Понял, дед? Но тогда ступай, отпустил я его наконец. Еще не раз встретимся. Если что, сразу звони или приезжай, я подстрахую. И это, сразу покупай помещение под магазины, какие будут продаваться. Денег не жалей, оно все потом окупится, верь мне. Барослай попрощался и ушел, а я задумался, как быть дальше. Шальное настроение как-то разом схлынуло, вернув трезвость ума, и я принялся разбирать по полочкам все свои поступки и дела. Пора бы уже активно зарабатывать, а не тратить, а я все еще контрибуцию с Сомали и Джибути не получил. Да и вообще настал тот самый момент, чтобы перекрыть все поставки полезных ископаемых и нефти из Африки. Придется брать под контроль Анголу и Нигерию, да и все остальное тоже. И для этого мне надо возвращаться обратно. Да. Мое личное присутствие в Эфиопии просто необходимо. Туда ведь еще и восточные немцы направились. Кстати, здесь тоже вскоре троица бюргеров должна объявиться. Их всех надо курировать, направлять, ставить посильные задачи. Кто этим всем будет заниматься, если большинство эфиопов чуждо задачи укрупнения государства? Они же максимум на что способны, это заботиться собственной властью и, пожалуй, немного подумать о благополучии своего племени. О племен тех в Африке, как звезд на небе. Тем не менее, надо что-то делать. Взять, что ли, денег с французов за военные базы или с американцев, а потом кинуть. Эх, мечты. Настал час переходить хоть к каким-то активным действиям. И поехали с дипломатическим курьером зашифрованные мною письма. Одно предназначалось Абали Нагашу, а другое Абаната. Последнего письма доставлялись через третьих лиц, посвященных культ Змееголового. Сам штаб секты находился в Эфиопии неподалеку от границы с Сомали. Связь с ним поддерживалась курьерами и поддерживалась хорошо. Доклады оттуда время от времени шли весьма обнадеживающие. Секта росла, ширилась и в итоге получилась довольно разветвленной и со сложной иерархией. Сообщения передавались с помощью засекреченных агентов секты. В письме Абаната предписывалось прибыть в Эфиопию и оттуда курировать всю созданную в Африке секту через сеть своих агентов. Кроме того, в письмах к обоим адресатам указывалось, что им необходимо подобрать и снарядить в Москву на учебу как можно больше студентов из разных государств Африки, оказать им материальную и моральную поддержку, а перед отправкой провести курс молодого бойца и обучить навыкам владения огнестрельным оружием. Далее перечислялись институты и университеты Москвы, куда требовалось направить данных студентов по квоте или разнарядке. В первую очередь, конечно же, в УДН, затем следовал Горный институт и МГУЛ, тот, кто лесников выпускает Мытищев. Но в Африке нужны лесорубы, эбонит всякие рубить и краснодеревщики, чтобы с красными работать. Ну и долбоящеры, куда без них-то в Африке? Последнее особенно понравится Змееголовому. А кроме того, институт расположен на Ярославском шоссе, удобно, и шоссе недалеко, и от Москвы близко. Можно спокойно создавать в общаках отряды, да и лес рядом будет где попрактиковаться в ближнем бою. Впрочем, и без этого должно хватить. Я же здесь не войну играть планирую, а всего лишь оказать помощь братскому народу.